Стены, чтобы повесить на них картины с изображением ваших лиц, перелетные птицы в небе серых столиц. поезд ушел. Ты не успел, мне зачем смотреть назад. Ловишь лишь скользящий взгляд. Танцы бесполезных дел среди промышленных развалин. Все танцуют и молчат, догорают и блестят звезды брошенных окраин. Непрерывный симбиоз темноты и жадных глаз, шумные обрывки фраз, голоса завязших роз. И нет никаких сомнений, все, что было, ты разбил на пределе своих сил, максимум простых движений. комнате три угла, четвертый ты. Твои часы все чаще стоят, но твое время все быстрее идет. На пути все реже встречаешь поворот. Придут нужные люди. Так надо, так будет. Страна тебя не забудет. Так надо, так будет. За тобой придут нужные люди. Так надо, так будет. Страна тебя не забудет. Станет против ветра, упадет. Ты не хочешь думать ни о чем. Бить железный щит деревянным мечом. Так надо, так будет. За тобой придут нужные люди. Так будет, страна тебя не забудет. Так надо, так будет. За тобой придут нужные люди. Так надо, так будет. Страна тебя не забудет. Так надо, так будет. За тобой придут нужные люди. Так надо, так будет. Страна тебя не забудет. Так надо, так будет. За тобой придут нужные люди. Так надо, так будет. Страна тебя не забудет. Ночь разорвала часы пополам. Город сверкает огнями реклам. Бесполезные мысли, бесполезные чувства. Город сверкает сиянием глаз. Только сегодня и только сейчас. Каждое слово точно убийство. Давай убивай меня грязными словами. Давай убивай меня грязными словами. Давай убивай меня грязными словами. Давай убивай меня. Давай убивай меня. Давай убивай меня. Давай убивай меня. Давай убивай меня. Давай убивай меня. Давай убивай. Словный конфликт для камней витрин. Каждый прожитый день — это чья-то проблема. Каждое слово — часовой механизм. Вера, надежда, любовь и фашизм. Свой измученный мозг разгоняй до предела. Давай убивай меня грязными словами.

тебя, чтобы съесть. Жаль, что сегодня я не успел.